Глава 33. Корнеон. Я ужасно нервничала, стоя на пороге полностью черного храма. Даже поддержка Ашаха не помогала обуздать это дикое беспокойство. Нет, я была готова ждать восстановления магического щита Элерона, причем столько, сколько надо. Но какой-то дикий страх сдавливал изнутри. Он будто говорил: «Ничего у тебя не получится». Я сопротивлялась этому ощущению за всех сил, обнимая дневник Кары, в котором были детально описаны переход и открытие портала. К тому же на помощь мне пришел старший жрец, вызвавшийся стать моим помощником в обучении. К слову, он был не один. Рядом с ним постоянно крутились младшие жрецы или послушники, и все они всячески старались мне угодить, отчего я испытывала весьма двойственные чувства. Благодарность, конечно же, но и талику раздражения. Как будто мне Адаши, Шахрияра и Альтаира мало. Еще и эти с подобострастными лицами ходят по пятам. «Расслабься», — коснулся Шах моей спины, заглядывая в глаза. «Все будет хорошо. Жрец еще вчера проверил. Фон в порядке. Сейчас проведем еще одну проверку чисто для проформы и обратимся к ритуалу». По кивку старшего жреца послушники подошли к алтарю с Корнеоном, взялись за руки и тихо запели. Столб света вырвался из божественной реликвии, разбиваясь на тысячи лучей под куполом храма. Колокола приятно загудели, подтверждая каким-то только жрецам понятным образом целостность щита. Ветер растрепал мои волосы. «Все хорошо», — улыбнулся Мариан, седовласый Нак и старший жрец Шалы в одном лице. «Прошу, Аштари, ваш выход». Я поднялась по ступенькам на постамент с алтарем, глубоко вздохнула и подтянулась к медальону. Прямо по центру круглого амулета как будто плавала живая серая дымка под стеклянным покрытием. А по ободку медальона на одинаковом расстоянии друг от друга сверкали инкрустированные бриллианты разного цвета, проводники в миры. Искусное творение Кары. Когда амулет оказался у меня в руке, я задержала дыхание. Из глубин серебристой ниши на меня посмотрела серая змейка с яркими красными глазами. Холодок пробрал до косточек от этого взгляда. Кто-то считал, что в Корнеоне хранилась душа прародительницы рода Альтаира и Шахрияра, той самой Шиарис, которая спасла свою расу и богиню Кару ценой своей жизни. Мол, Кара не смогла оставить Нагиню погибать в муках. Домыслы, конечно, но внутренний трепет промурашил до дрожи. Вглядываясь в амулет, я нахмурилась. Одна ниша в ободке пустовала. Не хватало зеленого бриллианта. Как будто какой-то безбожник выковырил его, а место припалил. «Что это?» — взволнованно спросила я. Мне ответил Шахрияр, нагнувшись поближе, чтобы никто не услышал его слов. «Вивиан Моран, которая настоящая. Чтобы Анна не попыталась обменяться с ней обратно, уничтожила проход в мир Ани». По мере ответа Шах бледнел, осознавая смысл сказанного. «Он как будто об этом только что вспомнил. Все они забыли». «Лара». Муж схватил меня за плечи, видя, как я начинаю дрожать от потрясения. «Вот тебе и чуйка, Ларочка». Оттолкнув Шаха, бросила медальон обратно на алтарь и резко повернулась к старцу Мариану. «Нет, я не уйду отсюда без моей семьи. Еще утром я представляла, как буду обнимать маму, как меня стиснут в своих объятиях папа и братья. Я отказываюсь принимать поражение». «Принесите мне большое зеркало», — приказала отрывисто, быстро спускаясь по ступеням к центральной колонне. «Сюда, немедленно». Послушники бросились исполнять приказ, не дожидаясь кивка старшего жреца. Шахрияр и Шайтар, который стоял наготове, чтобы шагнуть в портал за Шаларой, с напряжением переглянулись. «Лара», — позвал меня Шах, пытаясь догнать. «Что ты хочешь? Что?» «Щит крепок. Он выдержит портал тьмы на крови. Всего один». «Тот, который открывала Кара в попытке найти свою дочь?» — воскликнул Мариан. Но именно он спровоцировал катаклизмы. Я? Не он, а они. Стиснув челюсти, едва выдавила из себя. От одного небо не рухнет на ваши головы. Аштари, я не могу позволить. Задыхаясь, умоляюще жалобно простонал старший жрец. Риск слишком огромен. Пророчество. Поверьте мне. С жаром попросила у нагов, круто оборачиваясь. Напольное зеркало уже поставили у колонны. «Пожалуйста, я не переступлю черту портала. Буду стойко держать барьер. А как только моя семья окажется здесь, они такие же аштари, как и я. Мы сразу выровняем баланс». Наги переглянулись между собой снова. Шахрияр глубоко вздохнул и... «Пробуй». «Но если почувствуете слабость...» Поспешил вставить предупреждение Мариан. Я кивнула. «Закрою портал». Обменявшись напряженными взглядами, мы приступили к самому сложному заклинанию — разрыву между мирами. Пока послушники несли все, что требовалось для заклинания, я зачитывала из дневника Кары главные пункты. Ритуал был почти полностью идентичен темному ритуалу, что провела Шалара. Единственное отличие — чтобы открыть портал к своей семье, мне требовалось оросить зеркало кровью. Тут кто-то шибко умный сказал мне: «Лара, но ведь ты сейчас не в своем теле. Оно не имеет никакой связи с твоими родителями и братьями». А нет. В дневнике говорилось, что магия души сильнее какого-то там ДНК. Моя душа за один цикл Саркария уже срослась с телом Шалары. Как и ее с моим за месяц на Земле. Если временная шкала нашей планеты совпадает с жизнью Лерона, конечно. В общем, все это выглядело путанно и странно. Но что я поняла точно? На обмен еще раз, чтобы вернуть свое тело, я не пойду. Спасибо учениям Кары. Печать Лимриха еще работала. Да и тело Шалары я уже обжила. В смысле, ни в чем себе не отказывала, наслаждаясь вниманием и ласками наместника Шатарской империи. К тому же неизвестно, что с Шаларой станет, вернее, на тело, напичканное благодатью Кары. Нет уж. «Готово, Аштари», — отчитался старший из послушников, отступая от золотой чаши с чистой водой. Я сделала глубокий вдох и отдала книгу Шахрияру. Подошла к чаше, высыпала комбинацию необходимых трав, все тщательно размешала против часовой стрелки и умылась. Как только с очистительным омовением было покончено, я подошла к зеркалу, замирая в тишине. Такой, в которой слышен стук собственного сердца и каждый вдох зрителей за твоей спиной. Отрешившись от всего, поставила руки по обеим сторонам от зеркала, схватившись за раму. Она была вырезана из черного обсидиана и инкрустирована серебряными нитями, повторяющими узоры древнего писания Кары, который я богохульно называла дневником. Шахрияр замер справа, Шайтар слева, а старший жрец замыкал круг позади. «Готово?» — в последний раз спросил Шах. Голос его был тих и угрюм. Я кивнула. Сжала пальцы, а потом провела руками-парами к центру зеркала, ощущая его холодную, как лед, поверхность. «Итаэли-вар! Итаэли-эль!» Отняла правую руку от зеркальной поверхности и кивнула Шахрияру, чьей задачей был прокол на ладони. Хмурясь, Шиарис осторожно взял меня за руку, перевернул ладонью вверх и провел острием ритуального кинжала по коже, как было указано, вдоль линии жизни. Было больно, но я даже не поморщилась. Шах смотрел слишком пристально, выискивая на моем лице повод, чтобы все прекратить, несмотря на согласие, которое он мне дал. Едва в ладони скопилось достаточно крови, я с размаху плеснула ее на зеркало. «Вермахитар, Шиани Гефолт». Я здорово нервничала, замерев в ожидании. И магия не заставила меня долго ждать. Стекающие потоки моей крови ослепительно засветились, впитываясь в зеркальную гладь. Внутри как будто запульсировала тень. Отражение пошло рябью и вдруг пропало. В ту же секунду корнеон, лежащий на алтаре, вдруг завибрировал, загудел. «Мировая материя рвется», прошептал Мариан бледнее. «Это безумие!» «Заткнись и следи за щитом!» рявкнул Шайтар, и его рука легла на рукоять меча. но я уже не слышала их. Рябь в зеркале унялась, но в нем отразилось не мое лицо и даже не храм. Вместо этого гостиная. Гостиная моего дома. Просторная, светлая, с книжными полками до потолка, старым диваном в клетку и фотографиями на стенах, нашими, моими, земными. И там они. Папа стоял у окна, спиной к присутствующим. Его руки были сжаты в кулаки так, что костяшки побелели. Я знала этот жест. Он так делал, когда сдерживался, чтобы не взорваться от весьма неприятного коктейля эмоций. Мама на диване. Плечи сгорблены, лицо мокрое от слез. В руках мамочка держала мое фото в рамке. То самое, где я в выпускном платье с глупой улыбкой и распущенными волосами. А рядом с мамой Шалара. Она сидела, обхватив себя за плечи, дрожащая, как осиновый лист. В ее глазах не хитрость, не злоба, а ужас. Глубокий, животный. Она смотрела на пол, будто боялась поднять глаза и увидеть, что ее ненавидят. И вдруг голос со стороны барного уголка. «Значит, ты не наша сестра». Пусть я не видела говорящего, портальный выход был сфокусирован на маму. Но его голос узнала мгновенно. Саша, старший брат. Голос звучал, как всегда, твердо и уверенно, но с каким-то новым для меня окрасом, болью. «Ты подменила ее. Точнее, выбросила в свой проклятый мир, заменив собой», — мягко добавил Богдан. И я вздрогнула, потому что знала. Когда Богдаша так начинает говорить, пора искать пятый угол. Вместе с тем улыбнулась. Они не верили Шаларе. Или верили, но не могли простить. Я видела, как мама подняла глаза на Шалару и прошептала. «Где моя Лара? Где моя девочка?» Шалара не ответила, только закусила губу до крови. «Она жива», — выдавила наконец. «В другом мире. Должна быть жива». И тут ее голос дрогнул. «Мой муж не сможет ей навредить, потому что у вашей дочери нет того, чего он хочет, чего требовал от меня». «Что он требовал?» — вдруг выкрикнула мама, вскакивая. «И откуда ты знаешь, что он не навредит моей малышке? Ты пришла. Ты с самого начала нам врала. Делала вид, что ты Лара. Как нам тебе верить сейчас? Как ты могла? Зачем?» «Потому что я жаждала этого», — вдруг закричала Шалара, вскакивая тоже. «Я хотела быть любимой. Хотела, чтобы меня обнимали. Чтобы меня не били за кривую строчку. Чтобы кто-то сказал: ты чудо». Она задохнулась, схватившись за горло. «А у нее? У нее было все. Даже братья, которые защищают. Даже отец, который не считал ее штучным товаром». Тишина. Папа медленно обернулся. Его глаза, мои глаза, смотрели на Шалару не с ненавистью, а с болью. «Ты думала, мы не заметим?» — тихо спросил он. «Что не почувствуем?» У Лары, у нее в голосе всегда была нежность, а во взгляде дерзкая преданность. А у тебя только страх. И от этого я впервые в жизни готов лезть на стенку от собственного бессилия. Ведь те, кто поселил этот животный страх в тебе, сейчас рядом с моей». Папа запнулся, но нашел в себе силы продолжить. «С моей малышкой». Шалара опустила голову. Слезы капали на пол. «Простите», — прошептала она. «Я не хотела. Я просто хотела жить». И в этот момент зеркало затрещало. Я будто очнулась, вспомнив, для чего разорвала материю.